Сила разума. Жизнь – это музыкальный инструмент. Нужно лишь научиться на нем играть. Кредо Мутва. Мы живем в удивительное время поразительных, захватывающих дух открытий о природе Вселенной. Оказывается, в ней целые галактики поглощаются черными дырами, субатомные частицы, ведомые неким внутренним чутьем, взаимодействуют друг с другом, будущее и прошлое взаимосвязаны, а пространство искривляется вокруг существующих в нем объектов. На основании новейших открытий в области физики возникла теория о том, что все во Вселенной образовано колебаниями квантовых струн, а привычные для нас пространство и время существуют внутри многомерной Вселенной на огромной бране по соседству с другими, пока не обнаруженными измерениями. Будь это научно-фантастический роман, вышесказанное смело можно было бы считать вымыслом, плодом чрезмерно разгулявшегося воображения. Но это не роман, не научная фантастика, а ошеломительная новая действительность, обнаруженная величайшими умами планеты. Однако, несмотря на невероятность и фантастичность этих открытий, главной разгадкой современности может стать другое – место человека в общей картине мироздания. С давних времен мы задаемся одним вопросом. Было ли человечество малозначительной, не имевшей особого смысла случайностью во вселенском эволюционном процессе, или возникло ради некой неведомой нам высшей цели космического предназначения? Об этом спорят и ученые, и далекие от науки люди, приводя веские доводы в пользу обеих гипотез. Между тем появились новые, убедительные доказательства того, что человек устроен гораздо сложнее, чем мы осмеливались предполагать. Тысячелетиями философы и мистики пытались постичь смысл жизни, а сейчас, как это ни парадоксально, именно наука помогает понять, кто мы такие и где наше место во Вселенной. Уже известно, что человек – необычайно сложное создание из сознания и энергии. Между сознанием и энергией существуют динамичные симбиотические взаимоотношения, природу которых ученым удалось выяснить лишь недавно. Хотя науке достаточно давно известно, что вся физическая реальность образуется разного рода колебаниями, то есть энергией, мало кто предполагал, что наше сознание тоже входит в эту систему. Ученые всегда считали, что оно лишь субъективно интерпретирует происходящее вокруг нас и больше никакого отношения к энергии и материи не имеет. Но точка зрения кардинально изменилась. Сейчас сознание представляется как сложный фрагмент общей картины мироздания. Мы уже знаем, что оно играет гораздо более существенную роль в создании окружающей действительности, чем казалось раньше. Нейробиология, квантовая физика, психология подсознательного и нейрофизиология наряду с другими отраслями науки взрываются громкими открытиями, углубляющими понимание истинной природы человека. Они не только дают новую пищу для разума, но и греют душу многообещающими перспективами. Осознание этих открытий помогло бы нам жить более осмысленно и насыщенно. Но от обилия информации голова идет кругом, и не сразу поймешь, с чего начать. Например, благодаря исследованиям нейрофизиологов мы знаем, что путем целенаправленного обучения можно создать новые связи между нейронами головного мозга. Из психоанализа нам известно о том, что действиями человека управляет не только сознание, но и подсознание, в котором таятся наши скрытые возможности, реализовать которые мы сможем только тогда, когда обнаружим их и переведем в плоскость сознания. Квантовая физика утверждает, что мы живем во всеобъемлющем океане энергетических потоков, в котором все друг с другом взаимосвязано. Более того, прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Но больше всего поражает, радует и интересует нас с практической точки зрения то, что появились неоспоримые доказательства в пользу способности человека сознательно управлять энергией. А поскольку вся Вселенная состоит из энергии, только представьте, что сулит нам это открытие. нам посчастливилось жить в 21 веке и быть свидетелями передовых научных открытий. И будь у нас методика обобщения и практического применения новых знаний, мы могли бы творить великие дела. Если взять эти теории на вооружение и жить по законам квантовой реальности, то для нас не будет ничего неосуществимого. Оглядываясь на свою жизнь, я с трепетом осознаю, что более 40 лет посвятил изучению механизмов сознания и поиску нестандартных способов его использования. В 1978 году я разработал одну из первых систем развития силы мозга и начал ездить по всему миру с авторскими семинарами. В 1987 году вышла в свет и стала бестселлером моя книга «Подсознание может все». В моем методе сила мысли объединяется с законами квантовой реальности. Квантовой называется реальность, существующая за пределами нашего чувственного восприятия. Это невидимая энергетическая система, лежащая в основе всего мироздания. Благодаря ей стабильна молекулярная структура стула, на котором вы сидите. Она определяет направление циклонов и время землетрясений. Это неосязаемая основа всего, что с нами происходит. Однако мало кто понимает, что наши мысли и квантовая реальность очень тесно связаны друг с другом. Сознание, как ни фантастично это звучит, управляет энергией. Владеющий этим знанием поистине владеет миром. Законы Вселенной созданы как будто специально для того, чтобы мы ими пользовались. Более того, наш мозг на это запрограммирован. Само его устройство облегчает нам процесс поиска безгранично разнообразного применения этих законов. Мы рождены для успеха в любых начинаниях. Успех вплетен в саму ткань мироздания. Ведь если бы законы энергии и сознания не могли благополучно взаимодействовать, Вселенная развалилась бы на части. Законы всего мироздания справедливы и для каждого из нас, потому что человек – это микрокосмос, Вселенная в миниатюре. Люди и целые страны подчиняются тем же закономерностям, что и звезды с галактиками, поскольку относятся к одной Вселенной и неотделимы от нее. Между тем, законы Вселенной не так уж легки для понимания, особенно при первом знакомстве. Некоторые факты настолько невероятны, что полностью переворачивают наши представления о себе и об окружающем мире. Однако они подтверждаются новейшими научными открытиями и должны вписаться в нашу картину мира, если мы хотим жить в гармонии со Вселенной. Впрочем, основополагающее научное знание о реальности понять несложно. Все в нашей жизни создается энергией колебаний. Все видимые и осязаемые объекты, стулья, дома, люди, деревья, океаны, наши тела, хоть и кажутся нам цельными, на самом деле образованы колебаниями материи. Вся Вселенная – это энергия. Вся без исключения. Даже наши чувства, мысли, убеждения и желания имеют энергетическую основу. Это первое, что вы должны понять относительно устройства мира. Этой энергией управляет наше сознание. Сознание и энергия тесно взаимосвязаны. Это второе, что вы должны прочно усвоить. Два этих научных факта и станут отправной точкой нашей творческой работы с возможностями разума. Начав практиковаться в использовании квантовых техник, мы еще не раз вспомним данные истины и будем размышлять над ними, пока они не запечатлеются в нашем сознании и не станут неотъемлемой частью нашей энергетической сущности. Они войдут в нашу новую модель реальности и будут помогать нам на пути к успеху. Напомню, что каждый из нас был создан для успеха и запрограммирован на него. Не забывайте об этом. Законы Вселенной созданы для того, чтобы содействовать нашему благополучию, и нам остается лишь применять их. Каждый находит для этого свой способ. Посредством нашего успеха Вселенная реализует свой созидательный потенциал. Работая со вселенскими законами, вы почувствуете себя частью всеобщей энергетической паутины и благодаря этому осмелитесь экспериментировать с энергией так, как раньше не смогли бы. Вы обнаружите, что способны без труда направлять ее силой своей мысли. Большинство из нас так не умеет. Этому не научат ни школа, ни улица. По правде говоря, многие люди даже не задумываются о деятельности своего мозга. Мы занимаемся повседневными хлопотами, не анализируя происходящего в голове. Как мысли сменяют друг друга, какие страхи нас посещают, чего мы опасаемся и что говорим себе, чего не замечаем. Большую часть времени бодрствования мы едим, общаемся, волнуемся, надеемся, планируем, любим, делаем покупки, работаем и отдыхаем, практически не обращая внимания на свои мысли. И очень жаль, ведь мы лишаем себя одного из важнейших источников силы. Система развития силы мозга учит нас направлять мысли к конкретной цели с помощью воли и воображения. Мысленно представляя себе образы желаемых событий или предметов, мы посылаем во внешний мир соответствующие колебания, ведь мысли – это тоже энергия. Сознание способно формулировать любые мысли по нашему желанию и плести из них паутину. Это выражение я буду использовать на протяжении всей книги. Оно означает, что мы взаимодействуем со вселенской системой колебаний, которую я буду называть энергетической паутиной. Физики называют ее квантовым вакуумом. Крайне неудачное, на мой взгляд, название. Это вовсе не вакуум. Каждая частичка данного феномена несет в себе огромное количество энергии и информации. Термин «энергетическая паутина» вызывает в сознании более правильные ассоциации и точнее символизирует все возможности, которые перед нами открываются. Символы, как известно, определенным образом воздействуют на наш разум. Поэтому будет вернее называть квантовый вакуум энергетической паутиной. Вселенская паутина насыщена энергией и информацией, способными проявляться в бесконечном разнообразии форм. При желании каждый из нас может плести свою паутину с полным осознанием того, что делает. Например, сосредоточив все мысли на благополучном исполнении своих замыслов, мы начинаем посылать во Вселенную соответствующие вибрации и увеличиваем вероятность успешного осуществления планов. Все, что нас окружает, обладает собственной частотой колебаний, тем, что ученые называют энергетическим рисунком. Если систематически вызывать эти колебания с помощью ежедневного размышления о своей цели, они будут плести паутину, которая в свою очередь привлечет желаемые обстоятельства. Проще говоря, мы притягиваем к себе то, о чем постоянно думаем. Конечно, я многое упрощаю и не хочу, чтобы у вас сложилось ложное убеждение, будто все желаемое можно получить исключительно силой мысли. Просто так легче понять уникальные взаимоотношения между энергетической паутиной Вселенной и нашим сознанием. Мысли – это самая могущественная созидательная сила в нашей жизни. Научившись работать с ними в духе квантовой реальности, то есть не ограничиваясь просто позитивным мышлением, вы обнаружите совершенно новые возможности и силы для их реализации. Расскажу, как я сам впервые попробовал сплести паутину, пользуясь этой системой, и тогда вы поймете, чего можно добиться путем систематического применения законов сознания и энергии. Дело было почти 40 лет назад. В преддверии своего 30-летия я построил хижину в Британской Колумбии, чтобы в лесной тиши разобрать накопившийся за 3 года исследований массив материалов о возможностях сознания. Хижина выходила окнами на болото с бобровой плотиной, и по ночам я слышал, как эти трудолюбивые зверьки шлепают по воде своими хвостами, сгребая ил и ветки в непрекращающемся процессе стройки своей плотины. Эта безмятежная и умиротворенная атмосфера идеально подходила для работы. Я пытался придумать простую и эффективную систему обучения мозга, чтобы применять ее в своей жизни. Весь собранный материал состоял из одних гипотез и теорий. Никакого практического опыта у меня пока не было. И я задался целью его приобрести. Несмотря на скромный быт, однажды мои сбережения все-таки закончились, и пришлось браться за случайные приработки, чтобы добыть денег на немудреную еду и керосин для ламп. Я едва сводил концы с концами и однажды вдруг осознал всю нелепость своего положения. Ведь если авторы собранных мною теорий о сознании и энергии не ошибаются, то ничто не должно помешать мне материализовать любые желания, в том числе финансовый достаток. По меньшей мере, я не должен был прозябать в нищете. Почему тогда я вынужден бороться за выживание? Я решил не сидеть сложа руки и проверить теории на практике. Должен признать, решение вызвало у меня смешанные чувства, волнение и беспокойство. Вдруг ничего не получится. Тогда все, во что я верил, окажется ложью. Вместе с тем, лучше узнать об этом сейчас и не тратить дальше время впустую. Поэтому, отбросив сомнения, я начал испытывать свою систему развития силы мозга. Прежде чем продолжить, хочу сказать несколько слов об энергии, чтобы вы поняли, почему эта система настолько действенна. Как я уже говорил, у всего во Вселенной есть своя частота колебаний или энергетический рисунок. Энергия уверенности, например, обладает уникальной частотой точно так же, как красный свет имеет спектральную плотность, отличную от синего или зеленого. Излучая уверенность в себе, мы входим в резонанс с этой энергией, становимся с ней одним целым. Спокойно играющая с детьми мать настраивается на ту же волну, что и предприниматель, решительно заключающий сделку на 100 миллионов долларов, или спортсмен, намеревающийся привести свою команду к победе. И хотя в каждом случае обстоятельства, в которых проявляется уверенность, разные, частота излучения одна и та же. Зная об этой закономерности, я решил настроиться на частоту изобилия. Для этого я приучил себя думать о нем и специально обращать на него внимание. Денег у меня было мало, и не имело смысла убеждать себя в обратном, поэтому я начал думать о любом изобилии, рассудив, что настройка на соответствующую частоту активизирует все его проявления, в том числе финансовое. Попросту говоря, решил схитрить. Поэтому, увидев что-нибудь в большом количестве, пусть даже полевые цветы вдоль дороги, я осознанно обращал на это внимание, несколько минут думал об этом, насыщался энергией изобилия и старался излучать ее в ответ. Настраиваясь на эту волну, я теоретически должен был привлечь к себе изобилие. По крайней мере, так я рассуждал. Сегодня, спустя столько лет, забавно вспоминать о том эксперименте, потому что тогда у меня не было никакого практического опыта работы с энергиями. Сейчас это для меня так же естественно, как дышать, а тогда я был молодым, наивным и преисполненным уверенности. И это неплохо, поскольку подобные методы работы с энергией радикальны даже по нынешним временам, когда эта область изучена гораздо лучше. А тогда никто толком не понимал, почему это работает и работает ли вообще. И еще я обнаружил, что подсознание не отличает реальность от фантазий, что оно примет любые мысленные образы и внутреннее настроение и будет ориентироваться именно на эту энергетику. Я надеялся, что мои упражнения преобразуют энергию изобилия в материальный эквивалент. Итак, каждый день я старался настраиваться на частоту изобилия при всяком удобном случае. Это было несложно. Данную процедуру я описал в своей книге «Подсознание может все», только не так подробно и без этих пояснений. Например, я ел виноград, потому что больше ни на что не хватало денег, и говорил себе: «Смотри, у тебя не одна виноградина, и не две, у тебя их много, целая гроздь». Это не противоречило действительности, поэтому разум соглашался поверить. Винограда у меня было в достатке, я настраивался на изобилие, хоть и выражалось оно лишь в количестве ягод на тарелке. Да, я мог думать иначе. Я так беден, что сегодня на ужин у меня только фрукты. И это тоже не противоречило бы действительности. Но я сделал сознательный выбор в пользу энергии изобилия. Выбор – мощнейшее оружие, и оно играет в моей системе одну из ключевых ролей. Способность выбирать объект мышления и таким образом управлять этим процессом – это созидательный волевой акт, имеющий огромное значение. Я сам себе готовил и отапливал хижину дровами. Они хранились в поленнице рядом с домом. Каждый раз, приходя за дровами, что случалось несколько раз в день, я говорил себе: «Смотри, у тебя там не одно полено, и не два, у тебя много дров, целая поленница». Отправляясь бродить по окрестностям, я говорил себе: «Посмотри на окружающее тебя изобилие, деревья, звуки, вода, всякая живность, сколько красоты». Поднимая глаза на ночное небо, я напоминал себе о бесчисленном множестве звезд и галактик, о необъятности Вселенной. Выбираясь раз в неделю в город за скромными покупками, я рассматривал высокие здания и думал о богатых и успешных компаниях, которым принадлежала эта недвижимость. Я настраивался на чистоту изобилия и старался прочувствовать его всеми фибрами своей души. Мне не нужны были эти здания. Просто размышления об их владельцах помогали мне проникнуться атмосферой процветания. Настраиваться на эту волну не пустые мечты, а способ излучать энергию, необходимую для плетения паутины. Воля и воображение способны творить настоящие чудеса, если направить их ресурсы в русло поставленной цели. Поначалу мне приходилось напоминать себе о том, чтобы настроиться на нужный лад, но со временем необходимость в осознанном усилии отпала. Стало легко. Мне понравилось сосредоточивать мысли на изобилии, и я делал это, как только мне представлялась такая возможность. Это занимало считанные секунды. Я не оставлял без внимания ни одну сферу жизни. Я говорил себе, что у меня много друзей, много здоровья, много знаний. Вскоре я привык к этому ментальному упражнению. Слово «изобилие» стало моим любимым, и я начал употреблять его очень часто. Мне нравилось его произносить, и каждый раз, когда я это делал, его звучание вибрировало внутри меня. У меня не было ни денег, ни особых возможностей, ни мысли о том, как изменить сложившееся положение. Но при этом я каждый день по многу раз излучал энергию изобилия. Я думал о нем, говорил, настраивался на его чистоту. А потом произошло нечто удивительное. Изобилие постучалось ко мне в дверь. Сначала возникла идея, ведь можно обучать этой системе других. Появившаяся мысль была настолько четкой и вызвала такой живой отклик в душе, что я сразу принял ее как руководство к действию. Начал я с нескольких лекций в местной библиотеке. Это дало мне возможность отшлифовать свои идеи и ораторское мастерство. В апреле 1978 года я забронировал конференц-зал в самом престижном отеле Виктории «Эмпресс». Правда, деньги на это пришлось одолжить. Я дал рекламу в местной прессе и представил свои идеи собравшейся публике, до отказа заполнивший зал. Мой курс из 4 лекций, названный «Динамика мышления», с самого начала стал популярным и востребованным. Люди увлеклись новой методикой, и уже в первый год я собирал полные аудитории, более 1000 человек за раз. А потом я отправился в свое первое мировое турне. Деньги текли рекой. С тех пор, как я покинул лесную хижину, прошло 5 лет. Я отправился во второе турне по Австралии и остановился в президентских апартаментах гостиницы «Шератон» в Сиднее. В этом же номере жили музыканты из группы «Битлз», когда приезжали с концертом. Помню, с каким трепетом я бродил по комнатам, представляя, как они тут сидели, разговаривали, отдыхали. Большие, от пола до потолка, окна апартаментов выходили на здание Сиднейского оперного театра. Великолепный, роскошный номер мог бы вместить в себя целую футбольную команду. Всего за каких-то 5 лет, подумалось мне, я перебрался из скромной лесной хижины без электричества и водопровода в президентские апартаменты отеля «Шератон», зарезервированные на целый месяц. Месяц! В ту минуту меня вдруг осенило, насколько невероятную систему я разработал, и что сознательно выбранный 5 лет назад настрой на изобилие стал неотъемлемой частью моей сущности. Оно вошло в мою жизнь так, как я даже не мог себе представить. Я рассказываю свою историю для того, чтобы привлечь ваше внимание и показать, что сила разума – это не просто теоретическая концепция, а система методик, которые я эффективно применял для достижения успеха и которым обучил миллионы людей с помощью своих книг и семинаров. Секрет эффективности системы «Подсознание может все» кроется в том, что она использует известные законы Вселенной в наборе несложных приемов, овладеть которыми может кто угодно. Чтобы познать и понять Вселенную, нужно в первую очередь познать и понять самого себя. Поэтому знания об устройстве мироздания, какими бы увлекательными они ни были, не принесут нам ощутимой пользы, пока мы не разберемся в самих себе. Существует только один способ сделать это – научиться чувствовать все стороны своей сущности. С помощью квантовой системы развития разума, созданной на базе моей исходной программы с существенными дополнениями, мы учимся чувствовать свое тело, постигать свою душу, плести разумом энергетическую паутину и использовать скрытые возможности своего подсознания. Мы используем все составляющие своей сущности и таким образом находим смысл жизни. В 2002 году я перестал проводить лекции и семинары и взял трехлетний творческий отпуск для продолжения духовного поиска. В это время у меня появился новый наставник. Удивительная женщина, мистик, сумевшая проникнуть в тайны бытия и готовая поделиться со мной своими знаниями. Чуть позже я вас заочно познакомлю. На занятиях с ней я попробовал новые способы работы с энергией, о которых даже не подозревал. Под руководством этой наставницы я научился чувствовать энергетику и резонировать с ней. До знакомства с этой женщиной мне не доводилось применять настолько необычные и эффективные техники. За эти 3 года я стал значительно глубже чувствовать себя, пробудил свои тело, дух и подсознание. Удивительное было время, и ключевым словом для описания сути всех полученных за тот период знаний я бы выбрал взаимосвязь. Наставница показала мне то, что многие счастливцы знали уже давно. Мы связаны со всем во Вселенной. Я постарался усилить эти связи, и тогда начали происходить удивительные события. За время творческого отпуска возник целый комплекс новых техник, оформилась концепция квантового воина, родилась уникальная методика работы с энергией и сознанием, благодаря которой я увидел, какие возможности открываются перед нами, если правильно обучать свой мозг.